Глава шестая. Еще одна странная весть. Покончив с городскими визитами, мистер Оридж в час дня отправился в дом миссис Норбери. Ехал он с такой поспешностью, что добрался за 20 минут. Лакей, услышав быстро приближающийся экипаж, проворно сбежал вниз, открыл дверь, как только лошадь остановилась перед ней, и предстал перед доктором с улыбкой злорадного удовлетворения. «Вы, вероятно, все были удивлены, когда ваша экономка вернулась вчера вечером?» — спросил доктор. «Да, сэр. Вчера вечером мы были очень удивлены. Но еще более удивились, когда она снова ушла сегодня утром». «Снова ушла? То есть тут ее нет?» «Да, сэр. Она оставила работу и ушла навсегда». Лакей снова оскалился, и горничная, которая проходила мимо, пока он говорил и слышала его слова, тоже улыбнулась. Очевидно, миссис Джазеф не была любимицей среди слуг. От изумления мистер Оридж не мог произнести больше ни слова. Лакей распахнул дверь в столовую, и доктор последовал за ним. Миссис Норбери сидела у окна, наблюдая, как ее больной сын пьет бульон. «Я знаю, что вы хотите поговорить», — произнесла она, вставая. «Но прежде займитесь ребенком». Доктор осмотрел мальчика и объявил, что его состояние быстро улучшается, после чего няня забрала его на послеобеденный отдых. Лишь только дверь за ними закрылась, миссис Норбери решительно обратилась к доктору, повторив, что прекрасно знает, о чем он хочет поговорить. «Мистер Оридж, но прежде я, как женщина справедливая, должна вам кое-что сказать, не имея при этом намерения с вами поссориться. Вы стали причиной, по которой 3 человека обошлись со мной самым неприятным образом. Но сделали вы это ненарочно, поэтому я вас не виню». «Я не понимаю», — начал было мистер Оридж. «Уверяю вас, вы прекрасно знаете, о чем я говорю», — перебила миссис Норбери. «Не из-за вас ли я послала свою экономку к миссис Фрэнклинд?» «Да», — мистер Оридж без колебаний признал этот факт. «Хорошо», — продолжила миссис Норбери. «И вследствие этого не менее 3 человек обращаются со мной с беспримерной наглостью. Во-первых, миссис Фрэнклинд из-за глупой прихоти вообразила, что моя экономка напугала ее. Во-вторых, мистер Фрэнклинд вообразил, что таким прихотям надо потакать, и прогнал мою экономку, как какую-нибудь злодейку. И, наконец, что всего хуже, моя экономка имела дерзость нагрубить мне прямо в лицо, так что я вынуждена была приказать ей оставить мой дом в течение 12 часов». «Не надо оправданий. Я знаю, что вы не имеете никакого отношения к ее возвращению. Я никогда и не обвиняла вас. Все, что вы натворили, — это ненарочное зло. Я не виню вас. Помните об этом, мистер Оридж». «Я и не думал оправдываться, потому что у меня нет причин для этого. Но вы удивляете меня сверх всякой меры, когда говорите, что миссис Джазеф обошлась с вами невежливо». «Невежливо?» — воскликнула миссис Норбери. «Невежливость — это не то слово. Нагло, дерзко, бесстыдно. Единственное, что может ее оправдать, — это ее безумие. Я сама никогда не замечала в ней ничего странного, но слуги смеялись над ней от того, что она робеет в темноте, как ребенок. Я никогда не беспокоилась об этом, но вспомнила этот факт вчера, когда она смотрела на меня с яростью и перечила каждому слову. Меньше всего я бы ожидала подобного поведения от миссис Джазеф. Теперь слушайте, что тут произошло, когда она вернулась. Слушайте. Она приехала, когда мы поднимались по лестнице в спальню. Конечно, я была удивлена, увидев ее, и позвала в гостиную. Я заметила, что глаза у нее были красные и припухшие, но промолчала, ожидая объяснений. Но она мне ничего не сказала, кроме того, что ненароком, словами или поступком, испугала миссис Фрэнклинд и что мистер Фрэнклинд отослал ее назад. Сначала я не поверила этому, но она упорно твердила одно и то же, а на все мои вопросы отвечала, что ничего больше рассказать не может. Тогда я сказала, что оскорблена тем, что мистер Фрэнклин отослал ее, несмотря на все наши старания, лишь из-за пустой прихоти жены. Миссис Джазеф посмотрела на меня с таким выражением, которого я ни разу не видела за все 5 лет знакомства с ней, и заявила, что она никогда не обвиняла миссис Фрэнклин в том, что та вбила себе в голову какую-то прихоть. Я же ответила, что, как по мне, поведение миссис Фрэнклин было поведением дурно воспитанной, дерзкой, капризной и бесчувственной женщины. Что ж вы думаете, она сделала? Она подошла ко мне, вообразите, подошла прям вплотную и сказала: «Неправда, неправда! Миссис Фрэнклин не дерзкая, не капризная, не бесчувственная женщина». «Вы, кажется, решили противоречить мне во всем, миссис Джазеф?» — спросила я. «Нет», — ответила она, — «я только хочу защитить миссис Фрэнклин от несправедливых обвинений». «Это были ее слова, мистер Оридж». Лицо доктора выражало полнейшее изумление. Миссис Норбери продолжила. «Это меня, конечно, рассердило, но я сдержалась. Миссис Джазеф, — сказала я, — я не привыкла к подобной дерзости и менее всего ожидала ее от вас. Я не хочу знать, почему вы взяли на себя труд защищать эту миссис Фрэнклин, которая так неучтиво поступила в отношении и ко мне, и к вам, но я вам прямо скажу, что со мной должны разговаривать уважительно все, кто у меня работает, начиная с экономки и кончая горничной». Она попыталась прервать меня, но я не позволила. «Нет», — сказала я, — «лучше молчите. Любую другую служанку я бы прогнала сию же минуту, но к вам я буду снисходительна, потому что в течение вашей службы вы вели себя примерно. Я оставлю вас на ночь, чтобы вы остыли и обдумали то, что произошло между нами, и утром буду ожидать с надлежащими извинениями. Видите, мистер Оридж, я намеревалась действовать справедливо и доброжелательно. Я готова была сделать поблажки. И каков, вы думаете, был ответ?» «Я, — сказала она, — готова извиниться прямо сейчас, если мои слова вас обидели. Но ни сегодня вечером, ни завтра утром не буду молчать, если вы при мне будете обвинять миссис Фрэнклин в нецивилизованном или неподобающем поведении по отношению ко мне или к кому бы то ни было». «Вы серьезно мне это говорите?» — миссис Джазеф спросила я. «Да», — ответила. «И я говорю это искренне, и мне очень жаль, что я не могу поступить иначе». «Если так», — сказала я избавлю вас от необходимости сожалеть. Я прикажу управляющему выдать вам ваше жалование и прошу вас оставить мой дом, чем скорее, тем лучше». «Я уйду завтра утром», — сказала она. «Но не надо беспокоить управляющего, я вас уважаю и благодарю за прошлую доброту, так что не собираюсь брать деньги за месяц, который я не отработала». Тут она поклонилась и вышла. «Вот, слово в слово, что произошло между нами, мистер Оридж. Объясните поведение женщины по-своему, если можете. Я говорю, что оно совершенно непонятно, если только вы не согласитесь с тем, что она была не в своем уме, когда вернулась в этот дом прошлой ночью». Доктор начал думать, что подозрения миссис Фрэнклин были не совсем безосновательны. Однако он благоразумно воздержался от того, чтобы усложнять ситуацию, высказывая свои мысли и ответив миссис Норбери несколькими неопределенно вежливыми фразами, попытался смягчить ее раздражение против мистера и миссис Фрэнклин, заверив, что он пришел с извинениями от мужа и жены за явное отсутствие вежливости и внимания в их поведении, которое обстоятельства сделали неизбежным. Доктор был удивлен поведением миссис Норбери, которая, излив гнев на мистера и миссис Фрэнклин в весьма энергичной тираде, вышла, захлопнув дверь. Мистер Оридж, оставшись один, стал думать, что ему делать. Он сам был заинтригован таинственным поведением миссис Джазеф, почти так же, как сама Розамонда. Он решился позвать лакея и приказал подать экипаж. а еще уточнил, когда уехала миссис Джазеф. «Около 10 часов, сэр», — ответил слуга. «Как раз почтовая карета ехала к станции железной дороги. Она и уехала». «Она взяла все свои вещи?» — спросил мистер Оридж. «Я думаю, сэр», — сказал слуга, смеясь. Вернувшись в город, доктор отправился на станцию железной дороги в надежде собрать еще какие-нибудь сведения о миссис Джазеф. От смотрителя станции он действительно узнал, что в числе пассажиров, выехавших из Вест-Винсона, в 11 часов была одна дама, казавшаяся взволнованной и сидевшая с опущенной вуалью. А еще она спросила, в какой поезд нужно сесть в Эксетере, чтобы попасть в Корнуолл. Но я сказал, что не знаю расписания, и ей лучше уточнить его уже в Девоншире, когда мы доедем. Ее я ищу. Куда она взяла билет? В Эксетер? Она оказалась робкой, беспомощной женщиной, которая путешествует одна. Она совершила какое-нибудь преступление, сэр? Спросил станционный смотритель. О, нет, нет, проговорил доктор, сел в экипаж и приказал ехать в голову тигра. У него был вид человека, который сделал все, что от него ожидали. Он утешался мыслью, что к своим весьма неполным сведениям о миссис Джазеф может прибавить достоверное известие. Она уехала в Корнуолл.